Глава 24. Максим. Я уже забыл, как действовал на меня ее голос. По телу промчался ураган колких искорок воспоминаний. «Ну, здравствуй, госпожа Гринева». Встряхнув прошлое, я уверенным шагом прошелся до рабочего места и уселся в кресло. Пауза многозначительно затягивалась, а мой интерес возрастал. «Долин?» К ней все же вернулся дар речи. «По какому случаю я имею честь тебя слышать спустя?» Она замялась. «А сколько лет-то миновало?» «Ой, Екатерина, вы тоже шибко не рвались общаться», – парировал я. «И кто-то вообще-то замуж выходил», – напомнил ей. «Не дошла». Столик и беззаботности сообщила подруга юности. «А ты?» «Дошел. Побыл и уже вышел». И опять тишина, нарушаемая только биением моего сердца в эйфории забытых чувств. Накатившая волна ностальгии взбудоражила сознание и подстегивала увидеть воочию ту, что когда-то была хозяйкой моего сердца. «Мне нужна твоя профессиональная помощь». Я решил вернуться к первоначальной цели звонка. «Как ты смотришь на деловой обед через час?» «У меня будет окно во встречах через 2 часа». Сдержанно, с толикой профессионализма в голосе, проговорила она. «Ресторанчик на Полевой, помнишь? Встретимся там». «Договорились». «До встречи». Я отложил умолкший телефон, набрал в поисковой системе местную карту-навигатор и вбил название заведения. Память меня не подвела. Тот самый ресторанчик, в котором она когда-то мечтала отмечать наши годовщины. Я заказал столик и погрузился в работу, да так рьяно, что чуть было не пропустил назначенную встречу. Спохватился и, еле сдерживая брань, быстро подхватил документы и покинул кабинет. «Лидия Архиповна», — обратился к женщине, подходя к входной двери приемной. «Я на обед». «Хорошо», — по слогам произнесла она, продолжая что-то помечать в большом блокноте. Спускаясь на парковку, поймал себя на мысли, что за 4 дня каторжной работы на семейных галерах я в первый раз нормально пообедаю. Я зарывался в документации, изучая все тонкости и выверты отцовского дела, выныривая из водоворота дел поздно вечером, замертво падал в кровать, проваливаясь в темноту спасительного сна, наполненного видениями. А после пробуждения воспоминания о них проносились по телу разрядами желания, моментально концентрируясь в паху. «Черт! Егор!» До сих пор молчит, а я 2 раза в день, как по расписанию, набирал его номер и слышал в ответ только бездушный механический голос, монотонно обрывавший мои надежды на доступ к абоненту. Вот и сейчас был тот же самый ответ. Специфика его работы это объясняет, но мне от этого не легче. Дорога до ресторана заняла немного времени, и к назначенному часу я ожидал Екатерину, сидя за заказанным столиком. Официант принес аперитив, оставив папки с меню, и тихо откланялся в ожидании заказа. «Привет!» Негромкое приветствие отвлекло меня от перелистывания документов, подготовленных для встречи. «Привет!» Я поднял на нее взгляд. Ее добродушная улыбка и то тепло, что плескалось в знакомых глазах, задели скрытые струны в душе. Я прислушался к их звучанию, четко улавливая ноты радости в дружеской композиции. Былая юношеская страсть отбушевала ярким пламенем пионерского костра, оставив теплиться лишь свечное пламя приятельских чувств.